Глава 20. Зачем мы учили несколько недель без отдыха формации, если в конечном счете ни разу не использовали их? Проворчал Кушар, сидя рядом с одной из палаток лагеря секты Луны и Солнца. Обе группы, возглавляемые раненым лидером, вернулись в лагерь несколько часов назад, и сейчас все приходили в себя после не самого простого пути. Сам лагерь представлял собой настоящий разворошенный муравейник. Группы искателей секты прибывали в него сразу по несколько штук каждые 3 часа. Люди суетились, готовились к своим выходам на внутреннюю территорию долины, прямиком к упавшим туда недавно звездам. Говорят, ажиотаж после их падения во плоти был такой, что ближайшие врата в долину оказались неспособны пропустить отряды всех желающих. Многим приходилось ждать по полдня, чтобы войти. Все великие и малые фракции, кланы, школы и свободные искатели оказались крайне взбудораженными произошедшим звездопадом и, естественно, отправили чуть ли не большую часть своих искателей. На этом фоне нападение на группу учеников, пускай и личных учеников свободных мастеров на время присоединившихся к секте, прошло как-то незаметно. Расследовать этот инцидент отправился сам глава и 3 свободных практиков. Что же до остальных членов секты, то все они без исключений должны были сосредоточиться на упавших недавно звездах. Слишком уж это был лакомый кусок, чтобы отдавать его кому-то другому. Именно в такие времена между всеми большими и малыми силами оплота обострялась конкуренция. И даже могли вспыхнуть несколько локальных столкновений, которые даже способны вызвать фракционные войны, как случалось уже не раз. «Как будто ты сейчас в состоянии использовать формацию!» Тем временем фыркнула в ответ на слова Кушара, сидящая рядом с ним Эллара. «Как и большинство в отряде. Айден вон правой рукой толком не может пользоваться. Нариса отлеживается. Да и Солину досталось не меньше». «Одной тебе удалось отделаться парой синяков», — с усмешкой заметил ей Айден. «И откуда только столько везения?» «Удача штука непостоянная», — махнула она рукой. «Вот она есть, а вот уже в тебя прилетает несколько смертельных техник. Лучше скажите, когда мы обратно. Говорят, из-за звездопада монстры по всей долине на ушах стоят. Лагерь храма порядка основательно так потрепала одна из волн монстров». «Он просто был ближе всех к центральным районам. Ничего удивительного. Нам такое не грозит», — ответил ей Кушар. «Да и мастеров у нас тут уже собралось столько, что ни одна волна не справится». Айден кивнул. Он сам уже видел как минимум 5 мастеров в красных одеяниях со знаками отличия старейшин. А это о многом говорило. В том числе и о том, что отделение секты считало случившееся в долине приоритетным событием. Сам лагерь сейчас спешно расширялся и укреплялся, чтобы вместить в себя значительно увеличившееся количество практиков, среди которых встречались и группы новичков. Правда, отправлять в центральные районы их никто не собирался, но вот охранять лагерь, а также проверять уже упавшие осколки поблизости, вполне себе им было по силам. Группа Айдена, пострадавшая после нападения неизвестного практика, нигде задействована не была, все просто отдыхали и приходили в себя, восстанавливая силы и исцеляясь. Местные лекари неплохо так поработали над охранениями и даже вручили нормальную алхимию. Правда, вместе с этим им всем пришлось пережить несколько долгих разговоров с управляющим лагеря и некоторыми старейшинами, а позже и самим главой отделения, который примчался сюда вместе со свободными мастерами. И это был непростой разговор. Как и любому другому сильному практику, такому человеку нельзя было лгать напрямую. Приходилось устраивать чудеса изворотливости, чтобы не упомянуть стража и факт заинтересованности безумной женщины личностью Айдена. Но все получилось, отчасти потому, что основные вопросы адресовались лидеру отряда, который больше всех смог сказать по столкновению с ведьмой. «Отряд!» Рядом с ними опустился на землю лидер, прерывая вялые разговоры Лары и Кушара. «Придется нам задержаться в лагере. Старейшины не дают добро на наше возвращение в город. Считают, что сейчас в долине слишком опасно, чтобы разгуливать малыми отрядами. Да еще и после серьезных ранений. Если что, на мне еще группа Илони. Это та милая леди, с которой мы цапались у врат и рядом с осколком. Ну, вы поняли. Так что остаемся здесь и отправляемся в помощь к управляющему лагерем. Пока зализываем раны, нас никуда особо посылать не будут. А вот потом готовьтесь к патрулированию ближайших окрестностей лагеря. Хорошо хоть вместе с опытными искателями». «И долго нам тут куковать?» Не стала сдерживать эмоции Лара, за что тут же получила положенный нагоняй. «Больше уважения в словах и тоне, ученица!» Мастер слегка придавил ее своим духовным давлением, заставив поумерить раздражение. «Столько, сколько потребуется. Но не думаю, что больше одной или двух недель. Слышали о том, что местные твари после падения особенно крупных осколков немного сходят с ума?» Лидер дождался кивков и позволил себе улыбнуться. «Но хоть это вы запомнили из занятий. Ладно. Так к чему я? А, зверье сходит с ума, да. Сейчас, когда в долину грохнулось сразу несколько крупных обломков, местная живность взбесилась. Пускай у нас лагерь находится относительно в стороне от всего этого цирка, но уж поверьте, достанется и нам. Теперь слушайте мою команду, и другим передать не забудьте, хотя нашим личным ученикам это может и не нужно, ну да и хвост с ними. Сбегайте к интенданту лагеря. Так, Элара, а чего это ты на меня так глаза выкатила? Не знала, что тут есть интендант? Теперь знаешь. Найдете, уж с этим-то справитесь. Так вот, у него спросите малую защитную экипировку секты. Мастер, а почему нам сразу не выдали эти защитные штуки? Спросил Айден, с трудом сдерживая раздражение. Не положено они новичкам и ученикам. Слишком дорогие и тяжелые в использовании. Можете все претензии старейшинам высказать, если что. И да, для понимания. Почти никто из настоящих мастеров их не использует. Нормальным практикам эти костыли только мешают. «А мы...» Начал было говорить Кушар, но его тут же перебил мастер. «А вы как раз ненормальные. Мало того, что новички, так еще и живого места на большинстве нет. Но, зная прижимистость местных кладовщиков, не факт, что и дадут требуемое. Но попытаться лишним точно не будет. Конечно, придется попрактиковаться в том, чтобы эту защиту использовать правильно. Но вы справитесь. Все равно сидеть в лагере будете еще несколько дней. И я помогу». Мастер поднял культю, которая осталась у него вместо руки, и, криво усмехнувшись, выдохнул. «Все равно я сейчас такой же не боец, как и вы. Помогу и с обычными тренировками». «И чего это вы здесь размечтались? Если думаете, что вам там полный доспех выдадут, то выбросьте из головы. Малые артефакты защиты. Мы практики боевых искусств, а не солдаты армии Императора. Все, идите». Айден проводил взглядом спину лидера и не удержался от вопроса. «Если эти защитные артефакты такие бесполезные, зачем их брать? Я почти излечился, а Элара так и вовсе без ранений». «Стоит попробовать, а уже потом решим», — пожал плечами Кушар и с некоторым усилием поднялся на ноги. «У нас подобные артефакты есть, из дома взяли, и не особо-то они нам помогли». «Но лишним точно не будет, если мастер научит ими пользоваться. Малые защитные артефакты — это, конечно, не формационные навыки, но тоже непросто. Контроль и тонкое воздействие духовной энергией. И их очень легко сломать, если неправильно использовать». «Интересно». Айден был озадачен. Он никогда не слышал про подобные артефакты от своих наставников. Возможно ли, что эта разработка пришла уже после падения храмов дракона и феникса? «Уверенность». Проснулся дремавший в футляре Гуцини страж. Он тут же подтвердил, что такие артефакты использовались в храме, но лишь охранителями в мирах храма. Среди же практиков храма это было не распространено. Все из-за того, что статус ученика в храме снимался после достижения среднего зеленого ранга и сдачи экзамена воина, а на таком уровне силы защитные артефакты уже не особо нужны. «Если у тебя есть доступ к лучшим навыкам и алхимии храма, то, конечно», — проворчал про себя Айден. «Надеюсь, что в том зале с камнями познания найдется еще что-то интересное, помимо мелодии ледяного мира». Да, это была еще одна его причина нахождения в секте, помимо поиска сведений о судьбе друзей. Столкновение с женщиной-практиком ясно показало Айдену, насколько он еще слаб, и как много ему еще предстоит достичь, чтобы хоть что-то противопоставить всем этим практикам-монстрам внешних земель. И чтобы стать сильнее, ему нужны были эффективные и мощные внутренние и внешние техники. Гармония меча и семь шагов, которыми он владел сейчас, безусловно, хороши, но этого все еще очень мало. Нужно больше. Не забывал Айден и про обещанное посещение библиотеки внешних учеников. Да, шансов найти там что-то под себя было еще меньше, чем в камнях, но попробовать стоило. В конце концов, все может быть, и глупо отказываться от такого шанса. Их разговор с интендантом оказался непростым. Скупердяй уперся и вначале ни в какую не соглашался выдать запрашиваемую экипировку. Эллара, вызвавшаяся вести диалог, медленно закипала, аргументы кончались, и в ход пошли уже совсем странные варианты. Возможно, так бы их и отправили прочь, если бы не вмешательство появившегося старейшины, которого привлекли громкие разговоры рядом с палаткой руководителя лагеря. Выслушав их аргументы, мужчина приказал интенданту выдать ученикам требуемые артефакты под ответственность лидера отряда и с обязательным снятием очков заслуг в долг. На этом месте Айден, да и другие мысленно выругались. Они еще толком зарабатывать эти самые очки заслуг не начали, а уже ушли в приличный минус. Особенно Айден, которому все-таки записали в долги взятый Гуцинь. Сумма долга там получилась внушительная, и как-то сомнительно, что ему удастся ее погасить быстро. «Вот, держите. Три комплекта защитного снаряжения секты», ворчливо сказал интендант, вываливая перед учениками экипировку. «Две мужских, одна женская. Остальные из вашего отряда пусть приходят. Выдам и им». Айден с любопытством осмотрел выданную броню. Ну как броню? Это были пластинчатые наплечники с накопителями духовной энергии, вложенными в них. Каждая пластина — отдельный накопитель, а также плотные клепанные наручи из очень плотной материи. Но с учетом того, что это именно артефакт, а не чисто защитное снаряжение, то сойдет. Нужно смотреть, на что они способны, а уже потом решать, имеет ли смысл таскать на себе. «Накопителей на каждом комплекте наплечников хватает на 5 минут полной работы. Эффективность? Но 3-4 удара золотой техники от зеленого пикового ранга они выдержат. Или один удар красного ранга. Не так много, конечно, но может спасти жизнь. Накопители заряжаются 20 минут, потом можно использовать повторно. Наручи — это артефакт-фокусировщик и помощник. Создают два варианта силового воздействия. Небольшой щит, отклоняющий духовную энергию. При определенной сноровке можно несколько раз отклонить удары и красного ранга. Не принять на щит, а именно отклонить по касательной. Неправильная блокировка приведет к поломке артефакта. Второй вариант использования — это создание нити, к которой можете притянуться. Не особо полезно практикам ваших рангов и возможностей, но бывает и пригождается. На этом все. Практиковаться осторожно. Артефакты хрупкие, и неправильная манипуляция духовной энергии в них тут же приведет к поломке. Вопросы? Последнее было сказано таким тоном, что любому было бы понятно, насколько интендант не хочет продолжать разговор с компанией Айдена. Ну и они, конечно, не стали его разочаровывать, тут же закидав десятком мелких уточняющих вопросов. Мелко, конечно, но этот спор ни о чем вызвал раздражение не только у одной Эллары. «Мне кажется, или защитный доспех секты выглядит как-то не впечатляюще? Обычно и даже блекло, что ли?» — неожиданно спросил Кушар, когда они возвращались обратно к палаткам, которые им были выданы для ночевок. «Ну, я имею в виду, это же великая фракция. Так почему тут такое? Можно же было и украсить, и эффектов навесить. Дорого, конечно, но у секты же хватает денег». «Именно что дорого и малоэффективно», — ответила ему Эллара. «Будь это храм или полноценная школа боевых искусств, где с малых лет обучают практиков, там бы наверняка не поскупились. А тут зачем такие сложности? Удивительно, что они вообще делают или закупают подобные артефакты. Лидер прав, эти штуки сильным воинам без надобности. А слабых у секты много, и они при всем желании обеспечить их защиты не смогут. Чудо, что нам-то отдали. В комплекте с клановой защитой будет, кстати, смотреться неплохо». Айден не удержался и усмехнулся. «Если бы они нам их просто так дали, это одно. А так должны теперь кучу очков заслуг. Хотя, надо признать, штуки полезные, но нужно смотреть на практике. Надеюсь, наш лидер не забудет про свои слова насчет обучения». Не забыл. Командир отряда дождался, когда свой комплект защитной брони получит еще и Лоден, так как троица прямых учеников свободных мастеров отказалась, и занялся их тренировками. Хотя то, чем они занимались, и тренировками-то особо не назовешь из-за травм участников, кроме Эллары. Вначале лидер показал, как пользоваться артефактами. Там в действительности было не так все сложно. Главное иметь нужную концентрацию и уметь использовать тонкие манипуляции духовной энергией. И то, и другое Айден умел делать отлично и быстро понял, в чем суть работы с малыми защитными артефактами. Сами же тренировки представляли собой метание небольших сгустков из природной сконцентрированной энергии, стоящих впереди товарищей, а те должны были этот самый сгусток либо отклонить в сторону наручами, активировав щит, либо принять на защиту наплечников. И если на словах все казалось легко, то вот на практике научился Айден этому далеко не сразу. Но теперь зато стало понятно, почему эти защитные штуки не выдают ученикам. Шанс сломать концами такой артефакт далеко не маленький. Даже среди них было несколько моментов, когда чуть-чуть и все. Ругательство лидера в такие моменты, конечно, слушать – то еще удовольствие. Доставалось в этом случае всем, в том числе и проходящим мимо любопытствующим искателям секты. Одновременно с этой не такой уж трудной с точки зрения выносливости практикой Айден занялся завершением вписывания гармонии меча в первую грань кристалла. Времени было навалом, так что он этим занимался, можно сказать, чуть ли не весь день, за исключением нескольких часов, когда он практиковался в тренировке с утра мелодии ледяного мира. И все это не замедлило дать результат. За рекордное время в 5 дней он закончил с гармонией меча. Теперь эта техника не только стала полноценным золотом, но и усилилась почти в 2 раза. Его руки прямо чесались опробовать это усиление, но приходилось сдерживать свои порывы. Как ни жаль, но тут придется подождать до возвращения в оплот. Там он уже выкупит в частном тренировочном зале помещение и уж тогда отведет душу. А пока следовало заняться следующей гранью, в которую он планировал вписать внутреннюю технику 7 шагов. И вот этот шаг был чуть ли не важнее усиления от гармонии меча, потому как давал практику возможность значительно усилить себя на короткое время. Что-то вроде сжигания своей крови, только без таких страшных побочных эффектов.